Президент Республики Бурунди Пьер Нкурунзиза недавно прислал поздравительную телеграмму в адрес великого Ким Чен Ына. Он писал: «По случаю дня основания Корейской Народно-Демократической Республики шлю вам сердечное поздравление от имени правительства народа и президента Республики Бурунди. Я надеюсь на то, что и в дальнейшем удовлетворительные дружественные отношения между обеими странами продолжат укрепляться и развиваться в интересах народов двух стран. Желаю Корейской Народно-Демократической Республике мира и процветания». В заключение адресант выразил свое глубокое уважение к Ким Чен Ыну.